После всех беспокойств и волнений прошедшего дня Лола была уверена, что не сможет заснуть. Особенно принимая во внимание то, что она лежит в том самом номере, в котором совсем недавно, буквально на ее глазах, убили человека. Однако то ли в санатории был какой-то особенный успокаивающий воздух, то ли на нее так благотворно воздействовало присутствие Пуи. Но Лола заснула, едва успев выключить лампу на прикроватной тумбочке. Ей снова снился театральный сон. Лола стояла на сцене того же огромного театра. Но на этот раз она была не одна. Напротив нее выстроилась целая шеренга актеров, причем все они казались ей хорошо знакомыми. Приглядевшись, Лола узнала среди них и Арсения Арбузова, и солидного Валерия Матвеевича, и самодовольную старуху Нинель Аркадьевну в светлом парике, и Анжелу Рябчик в полушубке поверх шелковой пижамы, и режиссера Каргопольского, и главного врача Владислава Константиновича, и его молодого помощника, и коренастую массажистку, и всех трех сестричек, Лику, Лину и Лилю, и красноносого сантехника. Каждый из них держал в руке костыль, палку или обычную трость. И время от времени все дружно ударяли этими палками в пол, хором скандируя: «Кто из нас? Кто из нас? Кто из нас?» Лола пыталась разглядеть, у кого из них на палке отсутствует резиновая насадка. Но это ей никак не удавалось. И от расстройства она проснулась. Впрочем, Лола тотчас же поняла, что проснулась по совершенно другой причине. Ее разбудили какие-то негромкие, но очень подозрительные звуки. Кто-то тихо ходил по ее комнате. Лола замерла, боясь пошевелиться, и только вращала глазами, пытаясь увидеть незнакомца, хозяйничающего в ее номере. Глаза постепенно привыкли к темноте, и вскоре она действительно увидела смутно темнеющую на фоне стены человеческую фигуру. Человек бесшумно скользил по комнате, время от времени останавливаясь, чтобы выдвинуть ящики письменного стола, открыть дверцы шкафа, заглянуть за холодильник. Он упорно и целенаправленно осматривал Лолину комнату. Он явно что-то в ней искал. Лола боялась дышать, чтобы ночной гость не заметил, что она проснулась. Ведь она хорошо помнила прошлую ночь. Перед ее глазами стояла страшная картина. Незнакомец душит человека в этой самой кровати. Она не сомневалась, что сейчас по ее комнате ходит тот же самый человек, убийца, и что ему ничего не стоит так же безжалостно расправиться с ней. Выходит, убив прошлой ночью несчастного обитателя этой комнаты, он не нашел в ней что-то очень важное и теперь вернулся, чтобы продолжить поиски. Вдруг под боком у Лолы началась бурная суета. Это Пуи проснулся. Почувствовал в комнате присутствие постороннего человека и вообразил, что никак не может остаться в стороне от происходящего. «Пуи, сиди тихо», — едва слышно прошипела Лола и попыталась уложить пёсика на прежнее место. Но было уже поздно. Обыскивающий комнату злоумышленник услышал шорох и настороженно замер, повернувшись в сторону кровати. В ту же секунду Пуи стрелой вылетел из-под одеяла и прямиком бросился к незнакомцу. Тот попытался отскочить, но Пуи, как настоящая собака, самоотверженно набросился на него. Видимо, героический песик решил спасти свою хозяйку. Для чего хотел перегрызть горло ночному посетителю? До горла он, разумеется, не допрыгнул и вцепился незнакомцу в ногу. Тот тихо выругался, отшвырнул бедного песика в сторону и прыгнул к окну. Хлопнула балконная дверь. Темный силуэт промелькнул за окном, и в номере снова наступила тишина. Лола вскочила и бросилась в угол, куда незнакомец отшвырнул несчастного героического чихуахуа. Она наклонилась и бережно подняла пёсика, не зная, жив ли он. Пуи дышал. Больше того, он приоткрыл один блестящий круглый глаз и гордо взглянул на хозяйку. Казалось, он спрашивал ее: «Ну как? Ты видела, как я его отделал? Еще немного, и он бы не ушел живым». «Пуи, ты настоящий герой», — ласково прошептала Лола, ощупывая пёсика, чтобы убедиться, что он цел и невредим. «Ты мой единственный защитник. Если бы не ты, просто не знаю, что бы со мной было». Пуи счастливо вздохнул и открыл оба глаза. «А если так?» — говорил на этот раз его взгляд. «Может быть, мы с тобой поиграем в какие-нибудь подвижные игры?» «Нет, шалунишка». Лола погрозила ему пальцем. «Сейчас ночь, и соседи будут очень недовольны. Давай-ка попробуем еще хоть немного поспать». Она плотно закрыла балконную дверь и снова улеглась в кровать. устроив Пуи уютное гнездышко из половины одеяла. Однако на этот раз ей действительно не удалось заснуть. Во-первых, ей было попросту страшно. Если незнакомец так легко попал в ее комнату, кто мешает ему пробраться к ней еще раз, как только она заснет? А во-вторых, ей мешал лившийся прямо в окно яркий свет полной луны. Занавески на окнах были задернуты неплотно, и лунный диск светил прямо в оставленный между ними зазор. Лола встала, стараясь не потревожить Пуи. Подошла к окну и попыталась задернуть шторы. Однако левая занавеска никак не слушалась ее. Видимо, одно из колец, к которому она крепилась, зацепилось за карниз. Лола придвинула к окну стул и взобралась на него, радуясь, что сейчас на ее ноге нет тяжелого и неудобного гипса. Она попыталась сдвинуть кольцо в сторону, но оно зацепилось за что-то и никак не хотело перемещаться по карнизу. «Да что там такое мешает?» пробормотала Лола, запустив руку между карнизом и стеной. Ее пальцы нащупали какой-то закругленный пластмассовый предмет. Лола подергала его и с трудом вытащила из-за карниза. В ее руке был маленький пластмассовый футлярчик цилиндрической формы. Это еще что такое? Лола удивленно рассматривала свою неожиданную находку. Наконец она сдвинула занавеску, которой теперь ничего не мешало. Спрыгнула со стула и села на край кровати, чтобы снова более внимательно разглядеть пластмассовый цилиндрик. Из-под одеяла тут же показалась любопытная мордочка Пуи. Увидев незнакомый предмет в руке хозяйки, он склонил голову на бок и тихонько тявкнул, как будто спрашивая, что это, новая игрушка? «Дай мне ее, я с ней быстро разберусь». «Пуишечка, это вовсе не игрушка», — строго проговорила Лола. «Это что-то очень важное. Думаю, что именно эту вещь искал тот противный человек, который хозяйничал в нашей комнате». Вспомнив про незнакомца, Пуи сердито зарычал, как настоящая собака, и даже шерстка у него на загривке встала дыбом. «Возможно, что именно из-за этой штучки прошлой ночью убили человека», — закончила Лола свою мысль. Она включила лампу на прикроватной тумбочке, чтобы как следует разглядеть свою находку. Это был небольшой футлярчик, похожий на емкость для фотопленки. «Может быть, открыть его?» — неуверенно прошептала Лола. «Как ты считаешь, Пуи?» Пуи считал, что стоит попробовать. Вдруг внутри футлярчика лежит что-нибудь интересное, например, ореховое печенье. Правда, там может поместиться только очень маленький кусочек. «Нет, Пуи, и не уговаривай», — возразила Лола после недолгого раздумья. «Вдруг внутри находится фотопленка, и мы ее засветим. Ленька будет очень сердиться». Она выключила лампу, прилегла и задумалась. Проникавший к ней в комнату незнакомец не нашел то, что искал, и наверняка вернется еще раз. И на этот раз им с Пуи не удастся так легко обратить его в бегство. Тем более, что предмет, который он ищет, вот он, у Лолы в руках. Лола сама сделала за него всю работу. Ему осталось только забрать у нее таинственный футлярчик. Нет, она не может ждать до утра. Это слишком опасно. Надо что-то делать. Она снова вскочила с кровати. Пуи недовольно заскулил. Только он снова начал засыпать, как хозяйка его разбудила. «Извини, Пуишечка», — прошептала Лола, ласково почесав его за ухом. «Извини, но сейчас не время спать. Мы с тобой должны что-то придумать. Перепрятать футлярчик? Но это нисколько не поможет ей, если ночной гость вернется за своей добычей. Он заставит Лолу выдать тайну. Он может поступить с крайней жестокостью, например. Например, он может пытать Пуи. Убежать из санатория? Но как она выберется отсюда ночью, по заснеженному лесу? Кроме того, вполне возможно, что этот злодей прячется где-нибудь поблизости и нападет на нее, как только Лола выберется из корпуса. Нет, этот выход тоже не годится». Пуи очень выразительно посмотрел на растерянную хозяйку и тихонько тявкнул. «Ну да», — воскликнула Лола. «Ты совершенно прав, Пуи. Нужно вызвать Леньку. В конце концов, почему все самое трудное всегда должны делать мы с тобой? Пусть и он немного поработает. Мужчина он или нет. Мы отдадим ему этот цилиндрик, и пусть он сам думает, что с ним делать». Лола достала свой мобильный телефон и набрала номер маркиза. Лёня предупреждал ее, чтобы она звонила только в самом крайнем случае. Потому что звонок могут перехватить. Но ведь сейчас как раз и был такой крайний случай. Лёня довольно долго не отвечал. «Спокойно спит», — возмущалась Лола, прижимая телефон к уху. «Он отправил меня в волчье логово, а сам спокойно спит. Нет, как вам это понравится? Таковы все мужчины». Она хотела развить эту мысль, но в это время в трубке раздался Лёнин голос, который был совершенно незаспанный. «Лолка, это ты? Ты не спишь в такой поздний час?» — озабоченно произнёс Лолин компаньон. «Ты догадался, Лёнечка», — ответила Лола весьма язвительно. «Я действительно не сплю. Довольно трудно, знаешь ли, уснуть, когда в твоей комнате шляются серийные убийцы и переворачивают всё вверх дном в поисках какой-то секретной фиговины». «Лола, ты можешь говорить серьёзно?» — строго прервал её маркиз. «Куда уж серьёзнее», — возмутилась Лола. «У меня в комнате только что побывал убийца. Он здесь кое-что искал, но не нашёл, и мы с Пуи его спугнули». «А почему он искал это в твоём номере?» — удивился Лёня. «Ему что, так было приятнее? Ты его сама пригласила?» «Ну, не буду, не буду. Я просто хотел тебя отвлечь. Соберись с мыслями и отвечай толково». «Во-первых, я уже переехала в 8-й номер. А будешь разговаривать в таком тоне, я не скажу, что мы с Пуи нашли». «Нашли?» — переспросил маркиз. «Лолка, говори с ней, что ты нашла и где?» «Где? Слишком долго объяснять, а вот что — это попроще». Лола снова разглядела свою находку и описала её Лёне. «Это пластмассовая коробочка, точнее баночка, или футлярчик, вроде тех, в каких продаётся фотоплёнка. А что там внутри, я тебе не могу сказать». «Лолка, только не вздумай открывать её», — взмолился маркиз. «За кого ты меня принимаешь?» — возмущённо проговорила Лола и переглянулась с Пуи. «И вообще, будь с ней очень осторожна», — продолжала Лёня. «Может быть, при неаккуратном обращении она взрывается». «Боже мой!» Лола поспешно положила футлярчик на стол. «Какой ужас! Что же мне теперь делать?» «Ничего», — решительно ответила Лёня. «Жди меня». «Легко тебе говорить. А если он опять вернётся, этот злодей?» «Я постараюсь приехать как можно быстрее. Я уже выезжаю. Я уже выехал». Из трубки донеслись короткие сигналы отбоя. «Ага, проняло», — злорадно подумала Лола. Всполошился, решил приехать. Однако тут же до неё дошло, что Лёнька приедет вовсе не из-за того, что беспокоится за её жизнь. Просто ему срочно нужно заполучить контейнер. Лола снова улеглась в кровать и попыталась заснуть. Однако сна не было ни в одном глазу. Пуи немножко повозился у неё под боком и снова заснул. «Счастливый», — подумала Лола. «Он уверен, что я никому не дам его в обиду, и поэтому ничего не боится». Сама она тряслась, как овечий хвост. Ей постоянно мерещились за окном какие-то шорохи, скрипы, крадущиеся шаги. Казалось, что кто-то заглядывает в окно. Она вздрагивала, вглядывалась в темноту. Но не видела ничего, кроме качающихся на ветру деревьев. «Мне нужно продержаться всего какой-нибудь час», — внушала Лола самой себе. «Через час Лёнька приедет и что-нибудь придумает». «Легко сказать час. За этот час может случиться всё, что угодно. Убийца может вернуться и расправиться с ней». Время тянулось бесконечно медленно. Ей показалось, что прошло уже больше часа. Осторожно, стараясь не разбудить пёсика, Лола дотянулась до часов. Включила подсветку циферблата и с удивлением увидела, что после разговора с маркизом прошло всего 15 минут. Она снова откинулась на подушке и принялась считать овец, чтобы отвлечься от мрачных мыслей. Когда она досчитала до 144-й, овца неожиданно оскалила зубы, зарычала и прыгнула на неё. Лола вздрогнула и проснулась. Она и не заметила, как утомление победило страх, не заметила, как задремала. За окном двигалось что-то огромное, страшное. Это был какой-то громадный хищный зверь. То ли тигр, то ли чёрная пантера. Этот зверь навалился на хрупкое стекло. Оно жалобно зазвенело и разлетелось на тысячи дребезжащих кусков. Лола вскрикнула и теперь на самом деле проснулась. Потревоженный Пуи недовольно скулил у неё под боком. А на столике возле кровати надрывался дребезжанием вибровызова мобильный телефон. Лола схватила его и поднесла к уху. «Ну что же ты не отвечаешь?» Раздался в трубке долгожданный Лёнькин голос. «Заснула, что ли?» «Да уж, заснёшь тут», — прошептала Лола в трубку. «Где ты так долго пропадал? Тебя только за смертью посылать. Ну что, ты придешь прямо сюда?» «Попробую», — неуверенно отозвался Маркиз. «Что значит «попробую»?» — взорвалась Лола. «В конце концов, ты мужчина или кто?» «Ты совершенно права». Маркиз предпочитал не спорить с ней в такой момент. «Но тут, понимаешь, охрана, и двери на ночь запирают». «И слышать ничего не хочу», — отрезала Лола. «Ты должен, ты просто обязан меня спасти». Она прервала разговор, сложила телефон и раздраженно бросила его на столик. «Хорош, Ленька. Сам же объявил себя самым ловким мошенником всех времен и народов. А сам, когда в нем возникла такая острая необходимость, ничего не может сделать». Она сидела в кровати, уставившись на окно, и ждала. Когда сил ждать больше не было, телефон на столике снова задребезжал. «Ну где же ты?» — прошипела Лола, услышав голос Маркиза. «Понимаешь, у них по всему периметру сигнализация». Виноватым голосом проговорил Лёня. «Причем очень серьезная сигнализация. Последнее слово охранной техники. Так что до самого утра мне не удастся проникнуть на территорию санатория. Может быть, ты сама спустишься и передашь мне контейнер через ограду?» «Я?» Лола была так изумлена, что вскрикнула в полный голос, разбудив при этом Пуи. «Да как ты мне можешь такое предлагать? Спускаться в темноте с балкона, пробираться зимней ночью среди заснеженного леса. Я замерзну, я потеряюсь, заблужусь среди сугробов. И это еще не самое страшное. А если этот убийца караулит меня внизу под балконом? Ты об этом не подумал?» На самом деле ее больше всего в словах Маркиза разозлило то, что он думал только о своем злополучном контейнере. О том, чтобы Лола передала его через ограду. А кто передаст через ограду ее саму, этого у него и в мыслях не было. «Ужасный человек», — пробормотала она, повернувшись к Пуи, потому что больше ей не с кем было разделить свое возмущение. «Чёрствый, бездушный, холодный эгоист. В самую опасную минуту, когда он так нужен, оказывается, что на него нельзя рассчитывать, и я остаюсь совершенно одна, наедине с опасностью». «С кем это ты там разговариваешь?» подал голос Маркиз. «Не твое дело», — огрызнулась Лола. Тем временем Пуи окончательно проснулся, отряхнулся, как будто сбрасывая с себя остатки сна, и тихонько рыкнул, как самая настоящая собака. Казалось, он говорил хозяйке. «Ты вовсе не одна. Как ты могла забыть обо мне? Я всегда готов грудью встать на твою защиту». «Пуишечка, ты у меня золото», — Лола ласково погладила песика. «Я тебя, конечно, очень люблю. Но чем ты мне можешь помочь?» «Ты совершенно права», — донесся из трубки оживленный голос Маркиза. «О чем это ты?» — подозрительно осведомилась Лола. Она привыкла, что ее деловой партнер никогда, ни при каких обстоятельствах не признает ее правоты. И последняя фраза очень ее удивила. Не только удивила, но и насторожила. Если Леня готов признать ее правоту, значит, он что-то задумал. «Так в чем конкретно я права?» — переспросила Лола. «Во всем», — отозвался Маркиз. «И в том, что тебе нельзя спускаться с балкона, потому что там может подстерегать убийца. Даже если он не убьет тебя, он поймет, что контейнер уплывает из его рук, и изменит свои планы. Впрочем, то же самое произойдет, если я попытаюсь пробраться к тебе. Но ты права и в остальном». «Это еще в чем?» «В том, что Пуи у нас настоящее золото. И сейчас мы можем рассчитывать только на него». «Ты что, пьян?» — холодно осведомилась Лола. «Ни капли», — ответил Маркиз. «Даже Кока-Колы не пил. И если ты немного подумаешь, ты поймешь, что я прав. Впрочем, насколько я могу слышать, Пуи тоже со мной согласен». Действительно, Пуи очень героически зарычал, как будто понимал, что хозяева обсуждают его несомненные достоинства, и готов был показать их на деле. «Что ты предлагаешь?» Лола недоверчиво поглядывала на песика, который вздыбил шерсть на загривке и демонстрировал готовность к подвигам. «Я предлагаю, чтобы ты прикрепила контейнер к его ошейнику и спустила Пуи с балкона, а потом... потом я его позову. От вашего корпуса не очень далеко до ограды, он добежит до меня и перенесет контейнер. Это совсем несложно». «Об этом не может быть и речи», — отрезала Лола. «И на этом дискуссия заканчивается». «Не торопись с решениями», — перебил ее Лёня. «Не ты ли много раз повторяла, что Пуи у нас самая настоящая собака? И слушать ничего не хочу. При этом он очень маленький, поэтому может проскользнуть незаметно. Нет, нет и нет». Лолиному возмущению не было границ. «Вот что, дорогая». Неожиданно Лёнина интонация изменилась. «Дело очень серьезное. Или ты делаешь то, что я говорю, или я уезжаю, и выпутывайся, как хочешь». И тут же из трубки донеслись короткие гудки. «Тиран!» — проговорила Лола в трубку, но маркиз этого уже не слышал. Лола поняла, что ее компаньон не изменит своего решения. Она отлично чувствовала, когда с ним можно спорить, когда можно капризничать, хныкать, устраивать маленькие, хорошо отрепетированные скандалы, а когда нужно только молча повиноваться. Кроме того, злополучный контейнер самим своим существованием ужасно действовал ей на нервы. Она смотрела на него, как на ядовитую змею, свернувшуюся возле кровати, и не могла представить, что останется с ним один на один до самого утра. Но самым главным аргументом, повлиявшим на ее решение, было не это. Лола поняла, что если маркиз действительно уедет, а киллер вернется в ее номер, чтобы забрать свою добычу, смертельная опасность будет угрожать не только ей, но и Пуи. А этого она никак не могла допустить. Пуи должен быть спасен любой ценой. Пусть маркиз — тиран, деспот и эгоист, но он любит пёсика и не даст его в обиду. «Пуишечка», — робко проговорила она, повернувшись к пёсику. «Ты слышал, чего требует от нас этот деспот, этот ужасный человек?» Пуи всем своим видом дал ей понять, что готов ради нее на любые подвиги. Лола вздохнула и принялась за осуществление плана. Первым делом она достала из шкафа плетеную корзинку, в которой привезла Пуи в санаторий. Поскольку на улице было холодно, она положила в корзинку, кроме мягкой вышитой подушки, теплый шарф из козьего пуха. Аккуратно разложила его, чтобы пёсику было удобно. Затем она облачила Пуи в теплый и непромокаемый комбинезон, подбитый искусственным мехом. Натуральный мех Пуи не носил из этических соображений. Снаружи комбинезон был покрыт камуфляжными пятнами. Поэтому Пуи почувствовал себя настоящим псом-спецназовцем и очень загордился. Когда Лола завершила его обмундирование замечательным черным беретиком, Пуи пришел в полный восторг и подбежал к зеркальной дверце шкафа, чтобы полюбоваться своим отражением. Он крутился бы перед зеркалом целый час, и Лоле пришлось силой увести его и усадить в корзинку. Только теперь она прикрепила к ошейнику злополучный пластмассовый контейнер и аккуратно прикрыла его воротником пятнистого комбинезона. Осталось сделать последний шаг. Лоле нужна была веревка, чтобы спустить корзинку с балкона. Но как раз веревки в номере не оказалось. Лола огляделась по сторонам и решила, что придется сделать веревку из подручного материала. Она связала вместе шелковый поясок от своего халатика, две пары колготок, шнурки, которые вытащила из ботинок, и собственный поводок Пуи. Теперь веревка получилась достаточно длинной. Лола накинула теплую куртку и вышла на балкон. Погода еще больше испортилась. Дул холодный пронизывающий ветер. По небу стремительно неслись косматые тучи, то и дело закрывавшие луну. Деревья санаторского парка уныло скрипели, склоняясь под ветром, и нехотя распрямлялись, как будто страдали радикулитом. «Пуишечка, детка, не бойся», — напутствовала Лола своего любимца. «Здесь совсем недалеко. Лёня уже ждет тебя. Конечно, он очень противный, вредный и эгоистичный тип, но он не даст тебя в обиду». Пуи дал понять хозяйке, что она может на него рассчитывать. Лола тяжело вздохнула и перенесла корзинку через балконное ограждение. Медленно, стараясь не раскачивать переноску, она выпускала самодельную веревку, вглядываясь во мрак. Наконец, корзинка коснулась снежного покрова, и веревка ослабла. Лола перегнулась через решетку и увидела, как храбрый песик выпрыгнул из корзины и медленно, решительно двинулся в сторону парковой ограды. Лола поспешно вытащила мобильник, набрала Лёнин телефон и сухо проговорила. «Курьер вышел. Встречай его». Она не удержалась, всхлипнула и закончила с совершенно другой интонацией. «Спаси хотя бы его и будь с ним поласковее». Пуи перебрался через край корзинки, спрыгнул на снег и тут же провалился в него чуть не с головой. Он хотел уже жалобно заскулить, но вспомнил, что теперь он пёс-спецназовец, от которого ждут подвигов и свершений. И, собрав всю свою волю, сдержал виск, напрягся и выкарабкался на плотный наст. К счастью, весил он очень мало, и снег легко выдерживал его. Он огляделся по сторонам, затем принюхался и, наконец, прислушался к звукам ночи. Вокруг него виднелись только заснеженные кусты да голые, качающиеся с унылым скрипом деревья. Запахи тоже были не самые приятные. Пахло снегом, льдом, зимней ночью. А вот звуки, сквозь тоскливое завывание ветра, сквозь унылый скрип деревьев, до Пуи донёсся негромкий свист. Этот свист Пуи узнал бы всегда, несмотря на любые звуки. Он расслышал бы его сквозь раскаты грома, сквозь рёв бури, сквозь злобный лай целой своры бродячих собак или сквозь оглушительную музыку в исполнении симфонического оркестра. Это призывно свистел его хозяин, Лёня Маркиз. Пуи радостно тявкнул и двинулся на такой знакомый звук. Ледяной ветер дул прямо в мордочку, пытаясь заставить храброго пёсика повернуть назад. Жёсткий снег царапал нежные лапы, привыкшие ходить по мягким коврам и диванным подушкам. Но Пуи не сворачивал с избранного пути. Он шёл на свист хозяина. Миновав большое скрипучее дерево, Пуи не заметил в темноте яму и скатился в неё. Он испуганно заскулил, но расслышал сквозь вой ветра Лёнин свист и взял себя в лапы. Упорно карабкаясь по крутому склону, он поднялся почти до середины. Но усталые лапы подогнулись, и бедный пёсик соскользнул обратно. Он упал на бок и тяжело дышал. Неужели ему суждено погибнуть здесь, в этой снежной западне? Неужели он больше не встретится со своими друзьями, с умным рассудительным котом Аскольдом, с изобретательным хулиганским попугаем Перешоном? И самое главное, неужели он больше никогда не увидит свою любимую хозяйку? Вспомнив про Лолу, Пуи подумал, что она верит в него, надеется, что он доберётся до Лёни. Значит, он не может лежать здесь, в снегу, предаваясь грустным мыслям. Он должен идти вперёд. Пуи встал на лапы и снова принялся карабкаться по снежному склону. Лапы болели и скользили, но он не сдавался и вскоре выбрался на край снежной западни. Теперь он гораздо отчетливее слышал призывный Лёнин свист. И впереди показалась ограда парка. Пёсик прибавил шагу. Словно без того было мало неприятностей, внезапно поднялась сырая метель. Идти стало ещё труднее. А самое главное, вьющийся перед глазами колючий снег мешал Пуи видеть дорогу. Мешал ему видеть приближающуюся ограду. Пёсик поднял голову, вслушался. Сквозь усилившееся завывание ветра, совсем близко, он расслышал негромкий свист. Пуи наклонил лобик, чтобы преодолеть напор ветра, и стремительно бросился вперёд. И через несколько секунд он проскочил между холодными чугунными прутьями и уткнулся в ноги хозяина. «Пуи, дружище, какой же ты молодец! Ты самая настоящая служебно-розыскная собака!» — проговорил Лёня, подхватив окоченевшего пёсика на руки и торопливо спрятав его за пазуху, чтобы отогреть и успокоить. Проваливаясь в глубокий снег, Лёня зашагал прочь от ограды и скоро вышел на подъездную дорогу, где ждала его машина. Забравшись в салон, он включил печку, достал из-за пазухи пёсика и внимательно осмотрел его. Пуи здорово замёрз, лапы его обледенели, но он держался молодцом. Лёня закутал его в свой шарф и только тогда потрогал ошейник и осторожно отстегнул пластмассовый контейнер. Затем он достал телефон и набрал Лолин номер. «Курьер прибыл», — сообщил он в лучших традициях старого шпионского боевика. «Посылка получена». «Как он?» — встревоженно спросила его Лола. «Он не замёрз? Он здоров?» «С ним всё в порядке», — успокоил её маркиз. «Пьёт коньяк и хвастается своими подвигами». «Коньяк?» — в ужасе переспросила Лола. «Ты с ума сошёл? Ты спаиваешь ребёнка?» «Лолка, ну где же твоё чувство юмора? Не волнуйся, с ним всё в порядке». «С ним-то да», — вздохнула Лола. «А что будет со мной? Или моя судьба тебя нисколько не волнует?» «Включи свет», — посоветовал маркиз. «Или вызови дежурную сестру, скажи, что плохо себя чувствуешь. При таком раскладе киллер не посмеет к тебе сунуться. А завтра утром я тебя заберу». «Тебе хорошо говорить», — пробормотала Лола, прежде чем прервать разговор. «А мне тут до утра трястись. В самом лучшем случае. Она горестно вздохнула и добавила. «Обещай, что будешь хотя бы иногда вспоминать обо мне и показывать Пуи мои фотографии». Из трубки доносились короткие сигналы отбоя, так что маркиз не расслышал ее последние слова. Лола чувствовала себя ужасно, но ее утешало сознание, что хотя бы Пуи спасен. Однако нужно было как-то дождаться утра. Лола устроилась на кровати, но на этот раз о том, чтобы заснуть, не могло быть и речи. Если раньше на нее благотворно влияло присутствие Пуи, его ровное дыхание, сонная возня под боком, уютное сопение, то теперь она осталась одна, совершенно одна. Хуже, чем одна. Она осталась вдвоем со своим страхом. Лола села на кровати, обхватив колени руками, и прислушалась. Какой-то странный, подозрительный звук нарушал ночную тишину. Ровный, негромкий, отчетливый стук. Как будто кто-то выбивал ритм кастаньетами. Лола обвела комнату взглядом, пытаясь найти источник этого звука. В комнате не было никого, кроме нее самой. Но звук раздавался именно здесь, внутри комнаты. Она сосредоточилась, замерла и поняла, что это за звук. Это стучали от страха ее собственные зубы. Но разве можно так распускаться? Разве можно так поддаваться страху? Ей нужно только продержаться до утра, а там этот ужас кончится. Она уедет из санатория и вернется домой к своему дорогому Пуи. Но до утра еще очень далеко, а под окнами санатория бродит убийца, и он в любую минуту может забраться к ней в номер. Ей показалось, что он уже подкрадывается к окну. Лола стиснула зубы, сжала кулаки и попыталась вспомнить какой-нибудь героический театральный монолог, который помог бы ей вернуть утраченное самообладание. Как назло, в голову не лезло ничего подходящего к случаю. Наоборот, в памяти всплыли какие-то страшные детские стихи. Проснулись портреты и блещут белками. Скелеты вернулись, скрежещут клыками. Бай-бай, и не бойся. Тут жили веками и спали веками тут каждую ночь. Эти стихи явно не прибавили ей оптимизма. Тем более, что дальше там было вовсе про нее. Кто умер, уже ничего не боится. Кто жив, так ему в этом замке не спится. Стихи «Юный морец». «Я-то пока еще жива!» — воскликнула Лола и вскочила с кровати. Она прошлась по комнате, обхватив себя руками, и продекламировала в духе тех же стихов. «А вот бы придвинуть к огню табуретку, а вот бы с тобой раскурить сигаретку». Курить действительно ужасно хотелось. Лола уже давно завязала с этой пагубной привычкой, когда поняла, как плохо действует табак на ее голосовые связки. Но выкурив накануне сигарету с сестричкой для налаживания контактов, вспомнила божественный успокаивающий вкус табака. Особенно сейчас, в эту страшную минуту, сигаретка очень бы ее подбодрила. Но сигарет у нее не было. Внезапно Лола застыла на месте, почувствовав легкий, едва уловимый запах табачного дыма. В первый момент она подумала, что на нервной почве у нее начались обонятельные галлюцинации. Однако, принюхавшись, она поняла, что вполне реальный запах табака доносится через неплотно прикрытую балконную дверь. Она шагнула к двери, приоткрыла ее и выглянула на балкон. Слева от нее на собственном балконе курил Арбузов. Похоже, не у нее одной бессонница. Услышав скрип двери, Арбузов повернулся, заметил Лулу и проговорил. «Вам тоже не спится». Перехватив ее жадный взгляд, он усмехнулся. «Угостить вас сигареткой?» «Нет, то есть да», — забормотала Лола, сглатывая слюну. «Здесь же нельзя курить». «Если нельзя, но очень хочется, то можно», — успокоил он ее. «Приходите ко мне, у меня и коньяк есть». «Ночью в номер к одинокому мужчине?» — Лола округлила глаза. «Я девушка честная». «Ну так я к вам приду», — усмехнулся Арбузов и ушел с балкона. Лола заметалась по своей комнате. Арбузов не убийца, в этом она не сомневалась. Может быть и правда, принять его у себя. Вдвоем с ним будет не так страшно, как-нибудь пересидят до утра. В конце концов, не изнасилует же он ее, тем более со сломанной ногой. Тут она вспомнила, что нужно срочно надеть свой фальшивый гипс, чтобы не разрушить сценический образ. Лола схватила гипс, приладила к ноге и попыталась застегнуть злополучную застежку. Чертов шпенечек, как всегда, не желал вставать на место. В коридоре послышались шаги, раздался голос Арбузова. «Откройте, Оля, это я». «Одну минуту», — прошипела она, колотя кулаком по подлому шпенечку. «Сейчас я только халат накину». Шпенечек не поддавался. Она торопливо обмотала гипс колготками, чтобы не свалился в самый неподходящий момент, и натянула на себя длинный халат. Затем проковыляла к двери и открыла ее. В номер ввалился Арбузов, тяжело опираясь на костыль. В свободной правой руке он держал плоскую фляжку с коньяком и пачку сигарет. Широко улыбнувшись, он показал на свою загипсованную ногу и проговорил. «У нас с вами на двоих как раз полный комплект здоровых ног. Вам не кажется, что это сближает?» «Очень остроумно», — кисло пробормотала Лола, не сводя взгляда с сигарет. «Заходите уже». Она посторонилась, Арбузов проковылял в комнату и по-хозяйски расположился в кресле. «Как уверенно он здесь держится», — подумала Лола. «Ах, ну да, это же до недавнего времени был его номер. Он действительно к нему привык». Арбузов протянул ей пачку легких сигарет, выщелкнул одну, поднес огонь. Лола благодарно кивнула и затянулась. Дым наполнил легкие, сразу стало спокойнее, страх отступил. «Это только сегодня я даю себе такое послабление», — подумала Лола, зажмурив глаза от удовольствия. «Завтра, как только вернусь домой, раз и навсегда брошу курить». Арбузов тем временем отвинтил колпачок с фляжки, повертел головой в поисках стаканов. «Сейчас», — пробормотала Лола, поднялась и поплелась в ванную комнату, приволакивая ногу с гипсом. Там она взяла с зеркальной полочки два стакана, сполоснула их и побрела обратно. Когда она вернулась в комнату, Арбузов стоял возле окна, опираясь на костыль и дергал правой рукой занавеску. «Хочу задернуть», — пояснил он, через плечо бросив на Лолу настороженный взгляд. «Как-то неуютно чувствую себя с раздернутыми занавесками, как на сцене». «Угу», — подумала Лола, ставя стаканы на столик. Пытается понять, на месте ли его контейнер. Только ради этого он и напросился ко мне в гости, а вовсе не ради моих прекрасных глаз. Арбузов бросил неуверенный взгляд на карниз. Тяжело развернулся и прохромал обратно к креслу. Плеснул в оба стакана немного коньяку, достал из кармана плитку шоколада. «За скорейшее выздоровление!» Он поднял стакан, поболтал в нем янтарную жидкость и поднес к губам. «Только чуть-чуть», — пробормотала Лола. Она упорно разглядывала костыль Арбузова. Костыль был прислонен к креслу так, что нижний его конец опять не был виден. Лола потянулась за шоколадом и якобы неловко зацепила костыль, который с металлическим лязгом грохнулся на пол. Теперь она смогла разглядеть, что резиновая насадка находилась на своем законном месте. «Значит, это не он приходил второй раз в комнату убитого», — подумала Лола, отправляя в рот кусочек шоколада. «Но кто же? Выходит, у убийцы есть сообщник среди пациентов санатория. Но кто это? Каргопольский? Старуха Охотникова? Валерий Матвеевич?» Шоколад всегда благотворно влиял на Лолины умственные способности. Ей показалось, что еще немного, еще буквально несколько секунд, и она догадается. В это время Арбузов вытащил из кармана лимон и с виноватым видом протянул его Лоле. «Можно вас попросить? Помойте лимон. Я не люблю закусывать коньяк сладким». «Сам бы и мыл», — подумала Лола, раздраженная тем, что он сбил ее с мысли. «Между прочим, у меня тоже нога сломана, по крайней мере, по официальной версии». Тем не менее, она снова поднялась и, жалобно ухая и демонстративно хромая, потащилась в ванную. То ли она удачно вошла в роль, то ли сказывалась бессонная ночь, но Лола действительно едва волочила ноги. И комната перед ее глазами начала плавно раскачиваться. Кое-как вымыв лимон, она вернулась к двери и заглянула в комнату. Арбузов, разумеется, опять стоял возле окна и тыкал в карниз концом костыля. «Вот зачем он меня выпроводил», — догадалась Лола. Она хотела что-то с возмущением сказать Арбузову, но мысли у нее в голове путались, а комната перед глазами раскачивалась все сильнее и сильнее. Громко хлопнув дверью в ванной, Лола неуверенной походкой вышла на середину комнаты. «Интересно, что это вы тут делаете?» Она хотела спросить это твердым и решительным голосом, но язык почему-то заплетался, и фраза вышла как-то неубедительно. Арбузов обернулся. На этот раз у него на лице был не испуг, а удивление. Казалось, он не ожидал, что Лола выйдет из ванной. Комната накренилась, как палуба корабля в шторм. «Коньяк!» — сообразила Лола в последнем просветлении. «Он что-то подмешал мне в коньяк!» Дальше мысли закончились, и она провалилась в темноту.